54. And if it's true, it can't be you. It might as well be me. Blue Oyster Cult. Spy in the House of the Night. И коль ты впрямь не будешь там, ну что ж, там буду я. Шпион в доме ночи. Английский. С альбома Club Ninja. 1985. Для планирования у нее было 3 дня. Пришлось ждать, когда сообщник раздобудет машину и найдет свободное время в своем плотном графике. Тем временем она заявила Линде, что туфли фирмы Джимми Чу ей жмут, что они безвкусные, и позволила матери сопроводить ее в магазин, где вернула их в обмен на наличные. Теперь оставалось изобрести какую-нибудь легенду для Линды и Мэтью, чтобы выиграть время, необходимое для осуществления плана. В конце концов, Робин выдумала, что ее вызывают в полицию для очередного опроса. Для поддержания иллюзии Робин настояла, чтобы Штырь не выходил из машины, когда за ней заедет, и попросила его притормозить возле все еще патрулирующего их улицу полицейского в штатском, которому сказала, что едет снимать швы, хотя на самом деле до этого оставалось еще 2 суток. Сейчас было 7 часов вечера, погода стояла ясная. На улице, если не считать прислонившейся к теплой кирпичной стене бизнес-центра Eastway Robin, никого не было. Солнце медленно двигалось на запад, а на туманном горизонте, в конце Бланден-стрит, рождалась скульптура орбита. Робин видела эскизы в газетах. Вскоре здесь обещало появиться подобие исполинского настенного телефона, опутанного собственным проводом. Позади скульптуры смутно различались очертания Олимпийского стадиона. Отдаленные силуэты гигантских построек казались впечатляющими и какими-то неземными, словно из другого мира, не имеющего ничего общего с тайнами, которые, как она подозревала, скрывались за свежепокрашенной парадной дверью, ведущей, сомнений не оставалось, в квартиру Алисы. Быть может, из-за цели своего приезда Робин занервничала при виде этой молчаливой вереницы домов. Постройки были новые, современные и бездушные. Загораживая собой вид на грандиозные здания, строящиеся вдалеке, они все выглядели одинаково и при этом не создавали ни малейшего ощущения общности. Здесь не было деревьев, которые могли бы сгладить острые углы низких квадратных домов, зачастую с надписью «Аренда». Не было ни углового магазинчика, ни паба, ни даже церкви. На верхних окнах склада, к стене которого прижималась Робин, были задернуты белые, как саван, занавески, а металлические двери гаража покрывали граффити. Укрыться было негде. Сердце у нее колотилось, словно после долгого бега. Пути назад не было, но все равно ее терзал страх. Поблизости эхом отдались шаги. Робин молниеносно обернулась, сжимая липкими от пота пальцами тревожный брелок. Штырь, долговязый, исполосованный шрамами, размашистой походкой направлялся к ней, в одной руке держа батончик Марс, а в другой — сигарету. «Она идет», — глухо сообщил Штырь. «Ты уверен?» — с бешено колотящимся сердцем переспросила Робин, чувствуя головокружение. «Черная с 2 детьми идет сюда. Я ее засек, когда покупал вот это», — Штырь помахал батончиком. «Хочешь?» «Нет, спасибо», — отозвалась Робин. «Ты не мог бы где-нибудь затихариться?» «Точно не хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Нет», — ответил Робин. «Только если увидишь его». «Ты уверена, что этого пидора нет дома?» «Я звонила 2 раза. Уверена». «Буду за углом», — коротко ответил Штырь. Пошел в ту сторону, попеременно то затягивая сигареты, то откусывая от батончика. И скрылся из поля зрения Робин. Та, в свою очередь, торопливо прошла дальше по Бланден-стрит, чтобы Алиса не заметила ее на подходе. Спрятавшись под нависающим балконом одного из темно-красных блочных домов, Робин увидела, как на улице показалась высокая негритянка, держащая за руку малышку и сопровождаемая старшей дочерью, которой Робин дала бы навскидку лет 11. Алиса открыла парадную дверь, и все трое вошли в подъезд. Робин поспешила обратно к дому. На этот раз она надела джинсы и кроссовки. Сегодня нельзя ни упасть, ни споткнуться. Сердце колотилось до боли, когда она постучала в дверь. В полукруглом окне, справа от Робин, стоявшей в ожидании ответа, появилась старшая девочка. Робин нервно улыбнулась. Девочка отошла от окна. Подошедшая немного погодя молодая женщина была великолепна. Высокая, темнокожая, с фигурой модели, рекламирующей бикини. Волосы, собранные в два хвоста, не спадали до пояса. В уме у Робин пронеслось. Что же она могла натворить, если такую красотку уволили из стрип-клуба? «Да», — Алиса нахмурилась. «Добрый день», — сказала Робин пересохшими губами. «Вы Алиса Винсент?» «Допустим. А вы кто?» «Меня зовут Робин Эллокот. Вы позволите кратко переговорить с вами о Ноэле?» «А на какой предмет?» — подозрительно спросила Алиса. «Можно мне войти?» Настороженный, демонстративно непокорный взгляд Алисы говорил о том, что ей постоянно приходится отражать удары судьбы. «Ну, пожалуйста, это важно», — сказала Робин. У нее настолько пересохло во рту, что язык прилипал к небу. «Иначе я бы не просила». Их взгляды пересеклись. Теплые, карамельно-карие глаза Алисы и светлые, серо-голубые глаза Робин. Та была уверена, что Алиса ее не впустит. Но вдруг густо накрашенные глаза собеседницы распахнулись, и в них мелькнула странная искра воодушевления, словно от приятного открытия. Без лишних слов Алиса отступила в слабо освещенную прихожую и церемонно поклонилась, приглашая Робин войти. У Робин почему-то возникло дурное предчувствие, и только мысль о двух маленьких девочках заставила ее переступить порог. Крошечная прихожая вела в гостиную, всю обстановку которой составляли телевизор и односпальный диван. На полу стояла настольная лампа. На стене висели две фотографии в дешевых позолоченных рамках. На одной — круглолицая малышка Захара в бирюзовом платье и с заколками в виде бабочек в волосах. На другой — ее старшая сестра в бордовой школьной форме. Сестра была копией своей красавицы-матери. Фотограф так и не сумел заставить ее улыбнуться. Робин услышала, как в замке повернулся ключ. Она обернулась, скрипнув по полированному деревянному полу кроссовками. Где-то рядом громкий щелчок микроволновки возвестил, что еда разогрелась. «Мама!» — раздался пронзительный голос. «Энджел!» — позвала, входя в комнату Алиса. «Достань ей еду!» «Итак», — обратилась она к Робин, скрестив руки на груди. «Что вы хотели рассказать о Ноэле?» У Робин сложилось впечатление, что Алиса втайне злорадствует по какому-то одному ей известному поводу. Это впечатление подкреплялось язвительной улыбкой, исказившей ее красивое лицо. Бывшая стриптизерша скрестила руки и выставила вперед грудь, отчего стала похожей на носовую фигуру корабля с длинными, свисающими до талии канатами волос. Она была дюйма на два выше Робин. «Алиса, я работаю с Корморан Страйком. Он...» «Я знаю, кто он», — медленно проговорила Алиса. Тайное удовлетворение, которое она, как видно, получила от внешности Робин, внезапно улетучилось. «Он тот ублюдок, который довел Нойла до эпилепсии. Черт побери, а! Ты с ним снюхалась, да? Вы с ним заодно?» «Почему ж ты не пошла к легавым? Ты лживая тварь, если он действительно...» Она силой ударила Робин в плечо, и не успела Робин заслониться, принялась бить ее с каждым последующим словом. «Тебе что-то сделал!» Алиса наносила удары во все места, куда только могла дотянуться. Робин, защищаясь, вскинула левую руку и пнула Алису ногой в колено, отчего та завизжала и отскочила. За спиной у Робин пронзительно закричала Захара, и в комнату проскользнула ее старшая сестра. «Сука!» — завизжала Алиса. «Бьешь меня при моих детях!» Она бросилась на Робин, схватила ее за волосы и ударила головой об оконную раму без занавесок. Худышка Энджел пыталась разнять дерущихся женщин. Отбросив всякую сдержанность, Робин врезала Алисе в ухо, та охнула от боли и отступила. Робин схватила Энджел под мышки, оттащила ее с дороги и ударила Алису так, что та повалилась на диван. «Отстань от моей мамы! Оставь ее в покое!» — крикнула Энджел, хватая Робин за больное предплечье и так его дергая, что та, в свою очередь, тоже закричала от боли. Захаров голос ревел у дверей, держа вверх дном детский рожок с теплым молоком. «Ты живешь с педофилом!» — прогремела Робин, перекрывая этот гам, пока Алиса пыталась подняться с дивана, чтобы продолжить драку. Робин часто рисовала себе в воображении, как преподнесет эти ужасающие новости шепотом, отчего Алиса у нее на глазах в шоке сползет по стене. Но ей даже и в голову не приходило, что Алиса будет смотреть на нее с пола, хрипя: «Не твое дело! Думаешь, я не знаю, кто ты, стерва? Тебе мало того, что ты его жизнь загубила к чертям собачьим!» Она снова кинулась на Робин. Комната была такой маленькой, что Робин снова ударилась о стену. Сцепившись вместе, они врезались в тумбочку с телевизором, которая тут же опрокинулась с ужасающим грохотом. Робин почувствовала, что рана на предплечье раскрылась, и снова издала вопль боли. «Мама! Мама!» — кричала Захара, а Эйнджел схватила Робин сзади за джинсы, не давая ей отразить атаки Алисы. «Спроси своих дочерей!» — прокричала Робин среди летающих туда-сюда кулаков и локтей, стараясь высвободиться из крепкой хватки Эйнджел. «Спроси своих дочерей, не пытался ли он... Не смей впутывать моих детей! Спроси их! Чёртова врунья! Что ты, что твоя мать... Моя мать?» — переспросила Робин. От ее сильнейшего удара локтем в живот Алиса согнулась пополам и снова упала на диван. «Энджел, отцепись!» — вскричала Робин, пытаясь оторвать детские пальцы от своих джинсов. Через несколько секунд Алиса без сомнения готовилась напасть снова. Захаров голос плакала в дверях. «Кто я, по-твоему, такая?» — нависла Робин над Алисой. «Не смеши, черт тебя подери!» — выдохнула Алиса. «Ты гадина Бриттани! Звонишь ему, преследуешь?» «Бриттани?» — в изумлении произнесла Робин. «Я не Бриттани!» Она выхватила из кармана пиджака свой кошелек. «Вот моя кредитка, смотри. Я Робин Эллокетт и работаю с Кормораном Страйком. С этим уродом, из-за которого у него мозги... Ты знаешь, почему Корморан пришел его арестовать? Потому что его гадина жена накат...» «Ничего подобного. Он изнасиловал Бриттани, его отовсюду выгоняют, потому что он развращает маленьких девочек. Он сделал это со своей сестрой, я с ней знакома». «Врешь!» — заорала Алиса, пытаясь подняться. «Не вру!» — крикнула Робин в ответ, пихая Алису обратно на диванные подушки. «Чокнутая!» — прошипела Алиса. «Убирайся из моего дома! Спроси свою дочь, что он с ней... Спроси! Эйнджел! Не смей заговаривать с моими детьми, сука! Эйнджел, скажи маме, он...» «Что происходит, черт побери!» Захара так верещала, что никто не услышал, как в замке повернулся ключ. Вошедший был огромным, с темными волосами и бородой, в черном спортивном костюме. Одна глазница ввалилась, образуя впадину до самого носа, отчего взгляд делался сверлящим, невыносимым. Не сводя с Робин своих черных глаз, он медленно нагнулся и поднял на руки Захару, которая тут же просияла и прижалась к нему всем тельцем. В тот же миг Эйнджел вжалась в стену. Очень медленно, неотрывно глядя на Робин, Брок Бенк опустил малышку на колени матери. «Вот и свиделись», — сказал он с ухмылкой, предвещающей зло. Вся похолодев, Робин попыталась тайно достать из кармана тревожный брелок, но Брок Бен ее опередил, схватив за руку и сдавливая швы. «Никому ты, тварь, звонить не будешь. Думала, я тебя не знаю?» Она попыталась вырваться из его хватки, почувствовала, как на руке расходятся швы, и закричала: «Штырь! Жаль, не прикончил тебя сразу, гадина!» И тут раздался ужасающий треск. Это вынесли входную дверь. Брокбенк отпустил Робин и, развернувшись, увидел, как в комнату ворвался Штырь с ножом в руке. «Не убивай его!» — выдохнула Робин, здоровой рукой зажимая свою рану. Все шестеро, втиснувшиеся в маленькую комнатушку, на мгновение застыли, и даже малышка только крепче прильнула к матери. Затем раздался тонкий голосок, дрожащий, но осмелевший от присутствия вооруженного ножом незнакомца со шрамом, золотым зубом и татуированными пальцами. «Он делал это со мной! Мама, он делал это со мной! Делал!» «Что?» — переспросила Алиса, глядя на Эйнджел, и лицо ее как-то неожиданно обмякло от потрясения. Он делал это со мной. То, о чем говорила эта тетя. Он делал это!» Брокбенк порывисто замахнулся, но Штырь занес нож, целясь ему прямо в грудь. «Все ништяк, малышка», — сказал Штырь, загораживая Энджел свободной рукой и сверкая золотым зубом в лучах заходящего за соседние дома солнца. «Только пальцем их тронь. Ты, пидор гнойный!» — Штырь дышал Брокбенку в лицо. «Я с тебя кожу сдеру!» «Что ты такое говоришь, Энджел?» — спросила Алиса, все еще сжимая в объятиях Захару. «Он же никогда...» Внезапно Брокбенк нагнул голову и бросился на Штыря, как регбист. Да, он когда-то и вправду играл в регби. Штырь, который был раза в два легче его, отлетел, словно тряпичная кукла. Брокбенк шумно протиснулся через выломанную дверь, и Штырь, неистово ругаясь, бросился вдогонку. «Оставь его! Оставь!» — крикнула Робин, увидев в окно обоих мужчин. «О боже, Штырь! Полиция будет... Где Энджел?» Алиса уже успела выбежать из комнаты в поисках дочери, оставив измученную малышку рыдать на диване. Робин, зная, что ей не остановить Штыря и Брокбенка, вдруг ощутила сильный озноб и упала на колени, сжимая голову. Накатила тошнота. Она добилась того, зачем пришла, и все это время знала, что малой кровью будет не отделаться. То, что Брокбенк сбежит или пострадает от ножа Штыря, она предвидела и была уверена, что не смогла бы предотвратить ни то, ни другое. Сделав несколько глубоких вдохов, Робин снова поднялась на ноги и подошла к дивану, пытаясь успокоить испуганную малышку. Однако, что было неудивительно, если учесть, что Робин у девочки теперь ассоциировалась со сценами жестокости и истерии, Захара завопила еще громче и замахнулась на Робин своей крошечной ножкой. «Я же ничего не знала», — говорила Алиса. «О, боже, боже, ну почему ты не сказала мне, Энджел? Почему?» Стемнело. Робин зажгла лампу, которая теперь отбрасывала бледно-серые тени на стены цвета магнолии. Казалось, что три плоских сгорбленных призрака притаились за диваном, передразнивая каждое движение Алисы. Энджел всхлипывала, свернувшись у матери на коленях. Робин, уже успевшая дважды заварить чай и приготовить спагетти для Захары, сидела на полу у окна. Она чувствовала, что должна остаться, пока не придет мастер и не отремонтирует выломанную Штырем дверь. Никто так и не вызвал полицию. Мать и дочь по-прежнему были заняты друг другом. Но Робин, хотя и была здесь чужой, не могла уйти, не убедившись, что у семьи есть надежная дверь и новый замок. Захара спала на диване за матерью и сестрой, посасывая во сне большой палец, а другой рукой все еще сжимая бутылочку. «Он сказал, что убьет Захару, если я тебе расскажу», — признался Энджел, уткнувшись матери в шею. «О, боже правый!» — простонала Алиса, и из глаз у нее полились слезы. «О, господи!» У Робин в груди закопошилась, будто краб с острыми клешнями, дурное предчувствие. Она отправила Мэтью и маме СМС-ку, что ей нужно осмотреть еще несколько фотороботов, но теперь обоих уже начинало беспокоить ее долгое отсутствие, а она не могла придумать убедительной причины, почему ее не стоит встречать. «Где же Штырь?» Наконец появился мастер. Продиктовав ему данные своей кредитной карты, чтобы возместить расходы, Робин сказала Алисе, что уходит. Алиса оставила Энджел и Захару на диване и проводила Робин до темной улицы. «Послушай», — начала Алиса. У нее на щеках еще блестели слезы. Робин поняла, что у Алисы нет привычки благодарить. «Спасибо. Ясно тебе», — сказала она чуть ли не со злобой. «Не за что», — отозвалась Робин. «Я никогда, то есть, познакомилась с ним не где-нибудь, а в церкви. Думала, наконец-то хорошего парня нашла. Он с девочками ладил». Она всхлипнула. Робин хотела обнять Алису, но передумала. Все плечи были в синяках от ее ударов, а распоротая ножом рука болела как никогда. «Бриттани правда ему названивала?» — спросила Робин. «Он так говорил», — вытерла Алиса слезы. «Сказал, что бывшая жена его заложила, заставила Бриттани его оболгать. Сказал, чтобы я не верила, если заявится блондинистая девка и начнет всякую фигню пороть. Робин вспомнила низкий голос, шепчущий ей в ухо. «Мы знакомы, девочка?» Он подумал, что она Бриттани. Так вот, почему он повесил трубку и не перезвонил. «Мне лучше уйти», — сказал Робин, переживая, что не сможет быстро добраться до Уэст-Иллинга. Все тело болело. Алиса отлично дралась. «Ты позвонишь в полицию?» «Надо бы», — ответила Алиса. Робин поняла, что эта мысль для Алисы вновь. «Позвоню, наверное». Бредя по темной улице, крепко сжимая в кармане тревожный брелок, она размышляла, что же сказала Бриттани Брокбэнк своему отчиму. И, кажется, догадывалась. «Я все помню. Еще хоть раз что-нибудь про тебя услышу, сразу пойду в полицию». Быть может, так она успокаивала свою совесть. Боялась, что с другими он делает то же, что делал с ней, но не решалась официально заявить на него, а тем более задним числом. «Предполагаю, мисс Брокбэнк, что ваш отчим никогда вас не трогал и что эта история полностью сфабрикована вами и вашей матерью». Робин знала, как это работает. Адвокат защиты, с которым ей приходилось сталкиваться, беспощадный и желчный, бегал по ней лисьим взглядом. «Вы возвращались из студенческого бара, где выпивали, так, мисс Эллокотт? Вы во всеуслышании пошутили, что вам, не хватает внимания вашего бойфренда, так? Когда вы познакомились с мистером Трюином...» «Я не...» «Когда вы познакомились с мистером Трюином возле общежития...» «Я не знакомилась!» «Вы сказали мистеру Трюину, что вам не хватает...» «Мы никогда не разговаривали!» «Предполагаю, мисс Эллокотт, что вам сейчас просто стыдно, коль скоро вы пригласили мистера Трюина...» «Я не приглашала!» «Вы пошутили, мисс Эллокотт, не так ли? В баре, о том, что вам не хватает интимного внимания». «Я сказала, что мне не хватает...» «Сколько вы выпили, мисс Эллокотт?» Робин слишком хорошо понимала, почему люди боятся признаваться в том, что с ними сделали другие. Боятся, что им скажут, будто это грязная, позорная, мучительная правда, лишь плод их больного воображения. Ни Холли, ни Бриттани не были готовы к открытому судебному разбирательству, и, скорее всего, Алиса и Энджел тоже слишком напуганы. И при этом ничто, за исключением смерти или тюрьмы, не способно заставить Брокбэнка перестать насиловать маленьких девочек. Но даже несмотря на это, Робин надеялась, что Штырь его не убил, иначе... «Штырь!» — крикнула она, увидев прошедший впереди в свете фонаря высокий силуэт. «Сбежал, сучара!» — голос Штыря отдавался эхом. Кажется, он не понимал, что Робин в ужасе просидела 2 часа на жестком полу, молясь, чтобы он вернулся. «Такой жирдяй, а шустрый!» «Полиция его найдет», — ответил Робин, неожиданно ощутив слабость в коленях. «Думаю, Алиса на него заявит. Штырь, ты не мог бы... Пожалуйста, отвези меня домой».